Вот такой был наш замысел. Сначала попросили побеседовать с небольшой группой молодежи, а собралось народу много. Но все равно у меня были мысли, о чем побеседовать с 20, то я так решил, хотя боролся чуть-чуть внутри, решил, чтобы тему не менять. Друзья, прочитаю отрывок Священного Писания из книги «Деяния святых апостолов». Читаю 20 глава, с 6 стиха буду читать. «Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел сошед пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взошед же, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились». Братья и сестры, я чуть-чуть скажу, упустил о том, как наше общение будет идти. Так я предполагаю, что наша беседа не будет очень длинная. Некоторые привыкли, что я по часу говорю, иногда больше. Не будем очень длинно, так я предполагаю пока. И я имею, что мне так говорили, у молодежи вопросы есть и прочее. Поэтому вы пишите вопросы, если они у вас есть. Мы проведем беседу, помолимся, а потом ответим на вопросы. Ну, а если вопросов не будет, значит, побеседуем, помолимся и разойдемся домой. Друзья, тема наших рассуждений – «Почему упал Евтих?». Я прочитаю книгу пророка Исаия, 40 глава. Так здесь написано, 30 стих. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Братья и сестры, интересная мысль вот какая. Что здесь отмечено, и отмечено весьма точно. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Скажите, физически кто утомляется сильнее, юноши или старцы? А? Сказали беседа, поэтому вы имеете право полное сказать. Друзья, кто утомляется сильнее, юноши или старцы? Старцы утомляются сильнее. Мне приходилось наблюдать картину, когда в походе оказались юноши и старцы. Но я не хочу пояснять, что это был за поход и почему там были юноши и старцы. Но знаете, старцы или пожилые люди идут степенно, они не бегают взад-вперед, они так вот строго держат свой курс, вот, периодически останавливаются и отдыхают. А юноши бегают взад-вперед, вот так. И если посчитать протяженность пути, которую проделали юноши и старцы, то у юноши будет в 5 раз длиннее. И кажется, никакой утомимости нет, усталости нет. А здесь интересно написано, утомляются и юноши, и молодые люди падают. Как вы думаете, друзья, а кто чаще падает, старцы или юноши? Вы знаете, друзья, юноши падают чаще. Но, знаете, старец упадет, он редко падает. Просто если упадет, то уже как следует упадет. Вот, потом ноги в гипсах у них. А что случилось? Старец упал, поскользнулся и упал. Юноша, смотришь, 15 раз упал, смотришь, и ноги, и руки целые. Друзья, но я что хочу сказать? Что юноши падают чаще. И я даже здесь вижу смысл не только физический, но вижу смысл и духовный. Братья и сестры, по опыту жизни знаю, что юноши падают чаще. Отлучают, на замечания берут, Есть те, которых 2 и 3 раза на замечание попадал в церкви, и пробирают их, и увещевают, и жизнь такая неугомонная и такая неустойчивая бывает. И, друзья, за юношей обычные переживания бывают больше. Ну вот, например, молодежное общение проходит у вас 2 раза в год, а иногда и чаще. Но общение для старцев не проходит. Почему? Почему юношам больше предпочтения? Друзья, и вот даже сейчас, вот здесь вот в субботу, мне говорят, вот ты скоро уедешь, давай в субботу проведем с молодежью беседу. Но почему бы не провести беседу со старцами? Вот собрать одних старцев и провести с ними беседу. Вы знаете, не был я ни разу еще в таком общении, чтобы старцы всех собрали. Наоборот, старцы приходят, можно мы побудем на молодежном общении? Ладно, я говорю, побудьте только, прячьтесь там сзади, чтобы вас не видели. Друзья, то есть молодежи уделяется внимание больше. Детям даже, друзья, детям вот на таком уровне бывает внимание не столько уделяется, сколько для молодежи. Да, у нас проходят детские лагеря и детские общения, но все равно для молодежи внимание уделяется больше. Потому что за детьми больше присмотр в семьях. У детей меньше бывает искушений. У них еще и возраст такой, когда, ну, все равно стабильности еще больше бывает. В смысле, они больше, вот, ну, меньше в мире вращаются, и переживаний за маленьких детей меньше. Даже родители иногда говорят, маленькие дети, и заботы маленькие, и беды маленькие, а большие дети, и беда большая приходит, и переживания большие приходят, и беспокойство бывает большое. Братья и сестры, и так все-таки, почему упал Евтих? Ну, есть видимая сторона. Первая мысль может посетить нас такая. Ну, вот апостол Павел, до каких пор он беседу продолжил? Продолжил слово до полуночи. Говорят, вот если бы Павел не так длинно говорил, то Евтих бы не упал. Продолжил слово до полуночи. Друзья, я не так нахожу, что продолжил слово до полуночи, поэтому Евтих упал. Это сторона внешняя. Есть во всяком деле сторона внутренняя, сторона духовная. И падения бывают физические, и падения бывают духовные. Если ты упал и поломал руку или даже ногу, то я скажу, в общем, это не так страшно, чем падения духовные. И поэтому я, друзья, на этом примере хочу рассмотреть, почему люди падают, почему молодые люди падают. Какие для этого бывают причины? И вот на несколько причин в падении Евтиха я хочу обратить наше внимание. Во-первых, друзья, Евтих оказался на окраине. Вы знаете, во всяком собрании есть христиане, которые стараются сесть поближе. Ну вот, например, кто-то занял первые места. Я скажу, молодцы, молодцы. Потому что молодежь многие старается сесть сзади. И вы знаете, друзья, сзади обычно сидят одни и те же. Но я вот, например, пресвитер церкви 20 лет. И на протяжении этих 20 лет, даже на примере своей церкви, не говоря о юношах, а просто вот члены церкви, одни и те же люди, они всегда садятся возле дверей. Сказать, что это сердечники, не всегда. Иногда сердечник там сидит возле дверей и дышит свежим воздухом, но не всегда. Когда наступает лето, в домах молитвы открываются двери, у нас кондиционеров нету. Одни и те же люди сидят за пределами дверей, друзья. Одни и те же. Ну а почему, друзья, почему? Ну я даже не знаю, может быть там дремать удобней. Может дремать. Может там поговорить, вы знаете, смотришь, и разговаривают, и раз там во дворе, и разговаривают, и разговаривают. И даже я уже в искушение попал, на коленях стою и один глаз открываю, смотрю, разговаривают, на молитве, во дворе разговаривают. Да что же это такое? Собрание заканчивается, а ну зовите всех, кто во дворе, сюда. Выстраивая вы здесь, кто вам разрешал там во дворе стоять и разговаривать еще на молитве? Друзья, но вы знаете, я скажу, что одни и те же. Это люди на окраине. Друзья, Евтих себе нашел место с краюшку. А я вам скажу, Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я с краю их. Так или нет? Нет. Христос говорит, там Я посреди них. И я почти буквально этот смысл понимаю, друзья. Посмотрите, когда Христос воскрес, и ученики собрались вместе, написано, «стал посреди них и сказал им мир вам». Друзья, те люди, которые на окраине, я понимаю, они дальше от Христа. Даже буквально бывает физически. Если ты постоянно занимаешь место с краю, друзья, это признак нехороший. Это признак нехороший. У нас молодежный лагерь был. И вот я смотрю, собирается. У нас примерно 600 человек молодежи так вот в лесу съезжается в молодежный лагерь. И я вот так вот смотрю, что одни и те же люди на окраине стоят. Они обычно не сидят. Все сидят скромненько на травке или на пенечках. Они там на окраине обычно даже не сидят. Они стоят возле дерева, облокотившись. Обычно одними и теми же группами. И они разговаривают. И когда звучит призыв к покаянию, они часто там на окраине улыбаются. Кто-то отсюда, с середки, встает, выходит. С окраины, друзья, реже бывает, когда человек с окраины идет, плачет, идет, чтобы покаяться. Это люди на окраине. И они бывают, друзья, не только физически на окраине, они обычно на окраине бывают и духовно. Это люди, которые меньше участвуют в служении. Это люди, друзья, которых меньше интересует то, что здесь. Их больше интересует, чтобы как-то полегче провести время. Я хотел, друзья, вот эту мысль, первую мысль, чтобы каждый из нас призадумался, а как протекает моя жизнь? Друзья, на окраине бывают и люди, которые сидят и здесь в рядах. Я имею в виду на окраине по жизни своей. По жизни. Это те, как я сказал, кого служение интересует меньшее, кого жизнь церкви интересует меньшее, у которых ревности в сердце бывает меньше. Мы сегодня проводили братское совещание здесь, друзья, и мы касались мест Писания о человеке Божьем. И вот один из признаков человека Божьего мы отметили, это признак следующий. Человек Божий не безразличный к делу Божьему. И в качестве примера мы взяли пророка Илью. Илья о себе говорит, возревновал я о Господе. То есть, друзья, когда в церкви какие-то бывают переживания, когда среди молодежи какое-то неустройство, если ты на окраине, тебя обычно эти проблемы интересуют меньше. Некоторые люди говорят, «Ничего не знаю, моя хата с краю». Слышали такую пословицу? Вот там в России это часто. «Ничего не знаю, моя хата с краю». Это люди, которые находятся на окраине. Друзья, Евтих был как раз на окраине. Он не сел в центре, он не сел поближе к апостолу Павлу, чтобы лучше слушать Слово Божие. Кстати, микрофонов тогда не было. И если ты на окраине, то голос проповедника слышно плохо. Человек нечетко различает звук и содержание мыслей. Друзья, и его жизнь обычно катится под уклон. Мое предложение для вас, братья и сестры, вы постарайтесь, чтобы не быть на окраине. Я помню, два года назад, чуть больше, вот здесь, вот в этом доме молитвы было молодежное общение. И кто-то подходит сюда и говорит, там за пределами дома молитвы много молодежи. Я говорю, а что ж вы их сюда не загнали? Ну, простите, я говорю, как есть, что ж вы их не загнали? Говорят, не слушаются. Я говорю, сейчас пойду загоню. Я выхожу вот в эту дверь, осмотрю, идет общение, друзья, Хорошие здесь проповеди. Мне самому не хотелось выходить туда, хотелось проповеди послушать. Я даже обычно записываю проповеди. И я выхожу и смотрю, много молодежи. И я подхожу к одной группке, ну, разговаривают на английском языке, вот большинство, но не везде, друзья. И вы знаете, я попытался загнать. И вы знаете, не получилось у меня. Я уговаривал, да что же вы, дорогие мои, да там же места есть. Да? В одном месте я подхожу к одной группе, да как вам не стыдно, что ж вы такое? Я вижу, что у них даже разговор какой-то вольный такой, вот свободный. Как вам не стыдно, заходите в дом молитвы. Друзья, никто меня сильно-то не послушался. И вот эта молодежь, которая за пределами дома молитвы, это молодежь на окраине. Я не хочу обидеть кого-нибудь. Может быть, здесь сидит тот человек, которого я загонял. Но если ты сейчас в середке, слава Богу. Наверное, твоя жизнь пошла на улучшение. Я хочу, друзья, и для всех нас вот какую мысль сказать. Чтобы мы увидели тех людей, которые с краю. Чтобы мы их могли привлечь сюда, в середочку. Потому что этих людей мы потеряем. Отпадают обычно те, которые с краю. Отпадают те. Так чаще бывает. Друзья, человек не падает сразу. Если бы Евтих сидел в середке, скажите, он упал бы или нет? Но в лучшем случае на скамейку. В лучшем случае на скамейку. Ну, точно никто бы не переживал. У меня есть дети, вот дети. Вот собрание идет, смотришь, уже один упал на скамейку. Ну, я его беру, несу в детскую комнату. Там мягче лежать. Друзья, если так упал бы Евтих, ну, скажу, не так страшно. Не так страшно. Братья и сестры, вот мы, кто не считает себя на окраине, мы должны увидеть этих людей. Иногда человек бывает на окраине не по своей воле. Бывает, что молодежь этого человека вытесняет. Вытесняет на окраину. К сожалению, в жизни молодежи такое бывает. Вытесняют по самым разным признакам. Вытесняют неспособных. Я как есть говорю, друзья, вытесняют неспособных. Кто не умеет петь, кто не умеет рассказывать стихи, все. Куда-то молодежь едет, ну я по нашим российским меркам, едут на благовестие, скажите, таких берут или нет? Не берут. Поедут те, кто что-то умеет. Друзья, бывает, вытесняют некрасивых. Как это ни странно, но бывает, вытесняют некрасивых. Ну, скажем, есть люди, ну как гадкий утенок, простите, в том смысле, в мнении людей. Я знаю один случай, когда в большой группе молодежи была одна хорошая девочка, но она была полная, она не была такая красивая, как другие. А другие были стройные, красивые, сильные, способные. И вы знаете, вот эту девочку, да, ну девочка ей было, наверное, уже лет 17, потом 19, она все время была с краю. И я беседовал с молодежью, говорю, молодежь, сестры, ну так нельзя, ну вы привлекаете ее. Она же одинокая, неужели вы не видите, что она одинокая? И никто на нее не хотел обращать внимания. Такие часто не выходят замуж, такие и в глазах сестер не находят одобрения или расположения. И они по воле судьбы, как можно так сказать, друзья, хотя не по воле судьбы, а часто по нашей воле, по нашей небрежности, по причине нашего недолжного состояния сердца, эти люди оказываются на окраине. Я переживал, друзья, я был косвенно связан с этой молодежью, я пытался эту сестру подтянуть, когда я имел встречи эти, друзья. Но у меня не получалось очень хорошо. А потом наступил момент, когда я услышал, что она ушла. Нет, она не совершила тяжкий грех. Она просто устала быть на окраине, и она ушла. А потом, я помню, молодежь разводили руками и говорили, ну а что мы могли сделать? Я хочу призвать вас, братья и сестры, чтобы мы увидели людей, которые на окраине. Может быть, наша вина в этом тоже есть. Бывало даже такое, не очень давно здесь, в Америке, когда группа молодежи куда-то ехали на какое-то общение, а одного такого не очень удобного человека никто не хотел брать к себе в машину. Его вытеснили с одной машины, потом вытеснили с другой. Вот. И я не знаю, он вообще на общение попал или не попал. Друзья, это люди на окраине. Поэтому вот мы вот здесь, вот, друзья, часто говорим о служении, о том, что нужно делать что-то полезное в церкви. Нужно благовествовать, друзья. Я знал замечательных людей, которые, вот, да, здесь в Америке встречал хороших людей, которые вот старались трудиться во имя Господня, делать что-то полезное. Друзья, а кто-то не находит для себя служение, хотя трудиться хочет. Но у тебя не получается неверующим рассказывать. Ну, посмотри в своей молодежной группе. Друзья, у вас, слава Богу, в церквях большие молодежные группы. Есть человек 50 или 60 человек молодежи. Вы посмотрите вокруг себя. И заметьте человека, который сегодня сидит на окне. В смысле, на окраине. Увидеть можно этого Евтиха. Друзья, и чтобы Евтих не упал, подойдите к нему. Протяните руку ему и помогите ему с окраины занять место на середине. Я расскажу одну историю из своей жизни, хотя, возможно, я ее вам рассказывал, друзья, я, в общем-то, где-то делился этой историей. Но если кто-то слышал, пусть как напоминанием послужит. Друзья, однажды я тоже оказался на окраине. Это было, когда мне было 17 лет. Я воспитывался вообще-то в христианской среде все время. Когда мне было 17 лет, друзья, я тоже себя почувствовал одиноким. Я начал шататься. И оказался я на окраине. Я реже и реже посещал собрания. Я учился тогда в 10 классе. У меня появились другие интересы. И вы знаете, друзья, если бы не один случай, то я бы совсем ушел из церкви и стал бы человеком неверующим. Однажды утром к нам во двор зашли два брата. Они оба были значительно старше меня. Одному было 29 лет, другому было 25 лет, а мне только 17. Я в их глазах был почти подросток. Они оба уже давно отслужили, они были зрелые христиане. И вот они заходят ко мне во двор. А я жил далеко от церкви, примерно 30-35 километров я жил от церкви. И вот они заходят во двор. Я подумал, что они к родителям. Я подумал, ну неужели до меня какое-то дело? Подумал, что к родителям. Я спрашиваю, я сейчас маму позову. Они говорят, нет, нам мама не нужна. Нам ты нужен, мы к тебе приехали. Ну, я удивился. Я их завожу в дом. Ну и так вопросительно на них смотрю. Они помолились так торжественно, вот мне показалось чуть-чуть официально. А потом они мне говорят, мы приехали поздравить тебя с днем рождения. Я вспомнил, что у меня сегодня день рождения. И вы знаете, они так меня торжественно поздравляют, вручили мне подарки. Как сейчас помню, это была пара носков и такой маленький пластмассовый маячок. Подарки были чрезвычайно дешевые. Вот, и сейчас бы мы даже не посмотрели, мы бы выкинули и все. Так, наверное, этот маяк вот, почти ненужный. Друзья, и вот они мне подарили. И так они официально, все красиво это делают, торжественно. Вот. И на этом маячке они нацарапали. Ну, не очень умело, гравировка тогда еще не практиковалась. Они нацарапали. Вы свет мира. А потом мама суетилась, накрывала стол. Они пробыли с утра до вечера. Они у меня не спросили, почему я перестал ходить в церковь. Они не спросили. Я думаю, друзья, они просто не хотели меня конфузить. Вечером, когда они уходили на автобус, они мне просто сказали, «Коля, а ты завтра приходи на собрание». И все. И они уехали. И вы знаете, друзья, завтра было воскресенье. Я с утра собрался и поехал на собрание. И остался там. Друзья, вот это был момент, когда я оказался на окраине духовной, на окраине христианской жизни. И нашлись те люди, которые заметили меня, и они обратили на меня внимание, и они подали мне руку и подтянули меня к себе поближе. И я стал христианином. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы посмотрели вокруг себя, чтобы увидеть Евтиха, который сегодня на окраине. Он скоро упадет. Ему надо руку протянуть и поддержать его, чтобы не упал Евтих. И если мы это сделаем, друзья, это будет очень ценный плод в глазах Бога. Вторая причина, почему упал Евтих. Друзья, Евтих оказался между церковью и миром, на самой границе. Посмотрите, по эту сторону была церковь, по другую сторону был мир. Я когда служил в армии, то иногда я смотрел через забор, а иногда в щелку забора. Наша войсковая часть находилась в Москве, и мне так нравилась свободная вольготная жизнь, но меня 2 года никто за забор не выпускал. А я вот иногда посматривал, как там трамваи, как там пешеходы идут, на красивых девушек или еще на кого-то. Я уже не помню, на кого я смотрел, друзья. Но определенно я смотрел на ту сторону, где был кипучий мир. Сидит Евтих на подоконнике, друзья, посмотрит сюда, апостол Павел проповедует, все так вот в церкви, все степенно и хорошо. Посмотришь в другую сторону, а там мир кипучий. Братья и сестры, так бывает в нашей жизни, что христианин становится на границе между миром и церковью. Он как будто христианин, но на самом деле душа его в мире. Ему очень нравится смотреть на ту сторону. Я даже, братья и сестры, предполагаю, что Евтих, возможно, и место на подоконнике занял, чтобы время быстрее прошло. Сюда посмотрел, чуть послушал, туда посмотрел, тоже нравится. И поэтому жизнь раздвоенная, раздвоенная жизнь. Братья и сестры, я скажу, что так в жизни некоторых христиан бывает. Я хочу привести одну иллюстрацию из Библии. Был человек хромой от чрева матери. Его каждый день носили и сажали при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Обратите внимание, друзья, где сидел этот человек? Как вы поняли, он сидел по ту сторону улицы или по сторону храма? Друзья, он сидел на середине, он сидел у дверей храма, называемых красными. Он немножко видел, что происходит в храме, он видел немножко, что происходит на улице. Он был как раз на середине. И так проходила вся его жизнь. Обратите внимание, я удивляюсь, так проходила вся его жизнь. Его каждый день приносили сюда и здесь сажали. Друзья, он был хромой. Я сегодня смотрю на некоторых христиан, чаще на молодежь. Они точно находятся на таком месте, где сидел Евтих или где сидел тот хромой. Ну, не совсем обязательно, что они сидят как раз на пороге возле дверей. Они могут сидеть и по эту сторону. Они могут часто выходить туда. Их очень сильно, друзья, это те люди, которых очень сильно увлекает мир. Один верующий человек, в прошлом, будучи неверующим, очень любил танцевать. Он ходил на танцплощадки, но это были в те годы, когда я еще был молодым человеком. Вот, играли джазовые оркестры, танцплощадки, все было весело. Потом это отошло в прошлое, стали дискотеки. Слово «дискотеки» вам уже больше понятно, вот, и прочее. И вы знаете, друзья, и вот он очень любил бывать на этих танцплощадках, его очень сильно мир удерживал в своих руках. А потом он стал христианином. И вы знаете, душа его все равно рвалась туда. Нет, он не танцевал больше с тех пор, но сердце его всегда тянулось туда. Он часто ходил через парк, это была его дорога в дом молитвы и домой. И вечерами там играл джазовый оркестр, и его сердце всегда увлекалось. Один раз он даже не выдержал, подошел к забору и в щелку посмотрел, что там происходит. Друзья, вот так вот бывает, когда сердце наше тянется туда, между церковью и миром. Это нехорошее состояние. Это нехорошее. Как я в одной христианской книге читал так, что некоторые христиане живут как за высоким забором. Они поставили высокий забор вокруг себя, или кто-то помог им поставить. Этот забор называется «нельзя». Вот что мне нельзя делать? Нельзя то, другое и третье. А душа моя рвется туда, а душа моя тянется туда. Мне так хочется попасть на какой-нибудь школьный вечер, попасть на какую-нибудь дискотеку. Мне хочется попасть, ну, скажем, в спортзал, я не помню, как это у вас здесь называется, или плавательный бассейн и прочее. И совсем не потому, что мне хочется развиваться физически, а потому, что там мир, там все красиво. Или вечером просто походить по площади, или в каких-нибудь увеселительных местах. Скажите, братья и сестры, разве таких христиан нету? Есть такие христиане. Есть такие христиане, которым хочется посмотреть в мир. Друзья, а посмотреть в мир совсем не трудно. И всякие разные картины. Я однажды беседовал с подростками, примерно 12-13 лет. Беседовал о целомудрии. И я спрашиваю, поднимите руку, у кого дома стоит телевизор? 14 человек подняли руку. Ну, это примерно из 180 девочек, только девочки были. Примерно 14 человек подняли руку. Ну, я придумываю ситуацию. Я у них спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот вы смотрите телевизор, папа и мама рядом сидят, и вы тоже. И вдруг неожиданно по телевизору показывает какую-нибудь эротическую картинку. Как вы себя ведете? Одна девочка говорит, когда такое происходит, папа встает и выходит из комнаты. А мы с мамой смотрим. Я у нее спрашиваю, а как ты думаешь, почему папа уходит? Она смышленая девочка, она говорит, а ему при нас такие вещи стыдно смотреть. Друзья, но знаете, я что хочу сказать? Что, ну я, в общем-то, не думаю, что в ваших домах телевизор есть, хотя допускаю, что у кого-то это есть. Но я говорю, насколько просто посмотреть в мир, даже не выходя из дома. Только кнопочку нажал, и, пожалуйста, смотри.